«Итак, что вы думаете о моих шансах на победу?» — Гарри спросил Лисы Фран, когда Лен забралась к нему на колени и протянула ему щетку. Гарри захихикал, когда начал расчесывать волосы Лен, а ее глаза закрылись от удовольствия. «Думаю, в следующем раунде у тебя все получится. С этой женщиной на твоей стороне вампир будет хрустящим барбекю. Я посмотрела, он носит какой-то амулет. Думаю, именно это и не дает ему умереть от такого количества солнечного света. Но независимо от этого у него все равно будет сильная слабость к теплу и свету», — сказала ему Лис. Фран продолжила, на этот раз рассказывая о русском Горелове. «А вот другой, похоже, очень любит заклинания постепенного разрушения. Он постоянно применял что-то, вызывающее гниение и разложение, причем не только органической материи. Хотя его сила не мгновенного действия, он кажется человеком, который сначала изматывает кого-то, а не пытается сразу преодолеть его защиту. Огонь не так уж хорош против этого, поэтому я думаю, что тебе следует разобраться с ним, пока Делакур разбирается с вампиром, хотя вы могли бы тайком помогать друг другу, если представится такая возможность». Лис кивнула. «Думаю, лучшее, что ты можешь сделать, это уничтожить русского до того, как он успеет слишком сильно тебя ослабить, а затем наслаждаться зрелищем, пока Вейла будет разбираться с вампиром. Почему бы тебе не использовать против русского несколько своих зелий? Я знаю, что люди теперь будут уворачиваться, когда ты их бросишь, но если ты произнесешь заклинание и разрушишь его до того, как оно попадет в противника, то это даст свои плоды». Легкий смех Холли в голове Гарри привлек его внимание. «Позволь мне разобраться с ним. Представляешь, как они будут шокированы, когда 12-летний мальчик превратится во взрослую женщину. Я бы тоже хотела поучаствовать, а поскольку я близка к тому, чтобы стать фамильяром, то это совершенно легально на этом турнире». Гарри покачал головой и вздохнул. «Хорошо, я начну матч с того, что брошу в противников несколько случайных зелий, а потом позволю Холли немного повеселиться. Думаю, она этого заслуживает». На лице Гарри вдруг появилась злая ухмылка. «Есть и еще кое-что, что мне удалось выяснить. Я незаметно проверил свою теорию, когда мы с Аполлин сражались против ее матери и подруги, Шарлотты. Патронус может влиять на адское пламя, и вы готовы сделать ставку, что мои патронусы могут сделать немного больше, чем она ожидает. Я приберегу это для себя против Аполлин. У меня сейчас в голове их около 200, и я не боюсь их использовать». Усмешку Гарри в этот момент можно было назвать откровенно злой, но он, конечно, не имел ничего против. Гарри стоял рядом с Аполлин у одного края дуэльного помоста, а напротив – шведский вампир, которого звали Элстром, и русский – Горелов. Вампир стоял прямо, в нейтральной позе, а Горелов был повернут немного в сторону от них двоих, и согнул колени, более оборонительная стойка. Гарри и Аполлин готовились к поединку, и в воздухе витало напряжение. Его партнерша подняла палочку высоко в воздух, и заняла довольно агрессивную позицию, а Гарри расположился так, как ему было удобно. Одна рука лежала на полу перед ним, а колени были согнуты и готовы к внезапной вспышке скорости. Рука Гарри, та, что не была на полу, была в кармане, и в ней уже было зелье. На самом деле, Гарри закрутил свои длинные волосы вокруг четырех других бомб с зельями, и был готов к броску. Когда объявили старт, Гарри помчался вперед, уворачиваясь от заклинания, посланного в него Гореловым. Русский, похоже, ожидал, что Гарри приблизится к нему и вступит в ближний бой, и швырнул какое-то заклинание в землю у его ног. Гарри усмехнулся и прервал свой бег, позволив зельям разлететься в воздухе, а затем разбил их с помощью взрыва своей палочки. Зелья каскадом полетели на Горелова, и Гарри задумался, что же это были за зелья, ведь он выбрал их совершенно случайно. Затем он начал переходить в форму Холли и передал ей контроль над своим телом. Он был рад, что трансфигурировал свою одежду во время перехода. Если бы попытался сохранить ее, то большой бюст Холли наверняка прорвал бы ее. Все стихло, когда Гарри закончил трансформацию и оставил Холли вместо себя. Даже Аполлин удивленно моргнула, заметив эту внезапную перемену. Как уже говорилось, Вейла может видеть ауры, а аура Гарри только что резко изменилась, перейдя в коричневый цвет, который раньше был частью его ауры. Она была удивлена, ведь это должно было быть невозможно, по крайней мере, так быстро. Он словно стал совершенно другим существом, и, насколько она могла судить, так оно и было. Даже метаморф, меняющий пол, сохраняет свою сущность, свою природную форму, и если знать, что искать, то эти признаки можно заметить. Но только не в случае с Гарри. Его сущность теперь была женской, а раньше была мужской, она была в этом уверена. Ей удалось избавиться от замешательства и продолжить дуэль с Эллстромом. У нее было естественное преимущество перед вампиром, и она его использовала. Ей не потребовалось много времени, чтобы одержать победу. Она загнала его в угол своими огненными существами, и он не мог их остановить. Она чуть не показала злобную усмешку. Ее стихия – огонь, а слабость вампиров – огонь. Неужели у него есть хоть какая-то надежда, когда она использует именно свою любимую стихию? Легкое девичье хихиканье прервало ее внутреннее злорадство, и она посмотрела на Гарри. Нет, не на Гарри. Не Гарри хихикал, как школьница, и выпускал заклинание за заклинанием, уворачиваясь от всего, что посылал в него Горелов. Это было довольно невинное зрелище. Рыжеволосая пышногрудая женщина кружилась, как маленькая девочка, и, казалось, просто веселилась. Это совершенно не походило на то, как сражался Гарри, и это было очень неприятно. Если он был быстр, точен и наносил удары, как змея, то эта женщина, кем бы она ни была, была гораздо более беззаботной, но, похоже, она не пропускала ни одного удара. Она, без сомнения, была искусна и, похоже, обладала невероятно широким спектром заклинаний. Аполлин не думала, что ей доводилось видеть одно и то же заклинание дважды, но оно было настолько не похоже на Гарри, что это было не смешно. Аполлин почувствовала стиль Поттера, когда они тренировались вчера вечером, и, честно говоря, была впечатлена. Она подумала, что если бы он действительно атаковал с желанием убить, то из него получился бы неплохой убийца. Стиль Гарри, когда он не экспериментировал с зельями или чем-то еще, что его заинтересовало, в значительной степени зависел от скорости и его реакции, которая была безумно хорошей, и он всегда целился в слабую точку. Будь то сустав, нервный узел, или что-то еще, все было одинаково. Она знала, что Гарри показал ей далеко не все, как и она ему. Ее манипуляции с огнем простирались гораздо дальше, чем то, что она демонстрировала до сих пор. Если бы в этом была необходимость, она могла бы управлять более чем 4 дюжинами огненных существ гораздо больших размеров, чем те, что она использовала, но она не хотела выдавать этого, если не было необходимости. Ей было интересно, что еще припрятал в своих рукавах Гарри Поттер. Вскоре после этого бой закончился, и они с Гарри оказались явными победителями. Их противники просто не смогли с ними справиться. Она посмотрела на Гарри, который стоял точно так же, как и раньше, а не на кореглазую женщину, после чего нахмурилась. Она не знала способа, с помощью которого один человек мог бы превратиться в другого, кроме чар, оборотного зелья и других подобных вещей, но ни один из них не менял ауру. Это очень смущало и интриговало, и она постарается держать ухо востро, чтобы услышать все, что люди могли бы рассказать о Гарри Поттере. Гарри снова был в своей комнате, в которой жил на время турнира, и что-то нажимал на своем ноутбуке. Он взглянул на матрицу заклинаний, которую создавал, и она показалась ему довольно грубой. Впрочем, то, что там было, вполне могло сработать. Может быть, это и не такая хорошая защита, как ему хотелось бы, всего 72%, но в какой-то мере она сработала бы. Проблема заключалась в том, что программирование Гарри было несовершенным. Он пытался создать настолько совершенную защиту, насколько это было возможно, а затем постарался сделать ее как можно более эффективной, вместо того, чтобы создать матрицу заклинаний, объединяющую обе эти вещи, чтобы добиться лучшего баланса. Щит Протива был хорошим примером эффективности, хотя он и не был самым сильным щитом на свете, но не требовал много энергии, а призматический барьер был примером чрезвычайно прочной, чисто магической защиты, но требовал больше единиц энергии на единицу защиты, чем все остальное. Нет, Гарри придется создавать собственное заклинание щита с нуля, если он хочет чего-то добиться, и у него уже есть основа для его идей – шестиугольник. Шестиугольник, по мнению Гарри, был довольно интересной формой. Первоначальная идея Гарри заключалась в том, чтобы сделать направленный щит, как круглый щит, в том самом аниме. Для этого он создал бы его на основе системы 7, магически мощной системы чисел, которая начинается от 0 до 6, и использовал бы центральный шестиугольник в качестве опорной точки щита. Затем использовал 6 других шестиугольников, по одному с каждой стороны от точки опоры, и связал их вместе, чтобы сформировать щит. Используя эту основу, он мог бы сделать щит, не используя ничего, кроме них, а затем объединить эти две идеи, чтобы создать вокруг себя полную сферу защиты. Пентаграммы и шестиугольники вместе создадут относительно устойчивую структуру, которая вполне сгодится в качестве щита или барьера. Записав свои идеи по поводу щита, Гарри начал работать над основным атакующим заклинанием. Сферы Гарри достигали практически того же самого, но если уж он собирался сделать это, то собирался сделать это правильно. В итоге Поттер понял, что для атакующего заклинания лучше всего подойдет нестабильная форма, чтобы оно могло быстро высвободить силу при ударе, и решил использовать основу 13, чтобы дать больше переменных, так как это уравнение будет легче разрушить и вызвать разряд. Взяв это за основу, он мог добавить в систему 12-угольник, чтобы получить атаку в форме шара. С нестабильной матрицей заклинания, силой атаки и ментальными расчетами, направляющими его, это было бы неплохим эквивалентом базовых атакующих заклинаний, встречающихся в этом аниме. Эти два элемента, щит и базовая атака, были практически всем, в чем Гарри был достаточно уверен, чтобы попытаться создать их прямо сейчас. Когда он вернется в Хогвартс и рядом с ним будет кто-то, кто хорошо освоил этот предмет, тогда он сможет попробовать что-нибудь вроде заклинания ковровой бомбардировки. При условии, что ему удастся поработать над оптимизацией и эффективности с помощью арифмантики и усиливающих рунных массивов. «Я знаю, что ты здесь, кем бы ты ни был», — неожиданно сказал Гарри и повернулся на своем месте, чтобы посмотреть, кто это бродит возле его комнаты. Приглядевшись, он увидел довольно молодую пару, судя по чертам лица, азиатской внешности, но Гарри действительно видел их раньше. Он усмехнулся. «Ник, Пенни, я думал, вы не смогли прийти, заходите, поболтаем». Они шагнули в комнату Гарри и сбросили свои иллюзии только тогда, когда дверь за ними плотно закрылась. «Я тоже рада тебя видеть, Гарри. Ну что, поговорим?» — спросила Пенни, и Гарри широко улыбнулся в ответ. Примечание к части. «Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его великий побег. https://fitzboek.net/riot/fitz0/18b9/64/3/7292/990d/28390d/84. И драч, его работа. https://fitzboek.net/riot/12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 39. Последние два. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри очень нравилось общаться с Ником и Пенни, они всегда давали ему новые идеи для работы. Ушли они примерно полчаса назад, а Гарри все еще не воссоздал свой барьер, одно из заклинаний в стиле того аниме, которое показал ему Зилредж. Когда они увидели, над чем он работает, то предложили построить форму на основе треугольника, используя в основе число 3. Уже существовали модели геосфер, сфер, построенных из множества треугольников, и это делало систему более стабильной и легко программируемой. Теперь Гарри стремился создать трехслойный щит, используя магические защитные свойства числа 3. Внешний слой был предназначен исключительно для нефизических объектов, таких как заклинания, лучи и тому подобное. Внутренний слой был предназначен для твердых предметов, таких как обломки, лезвия и прочее. А последний слой был своего рода буфером между ними, который усиливал оба одновременно, что делало его гораздо более эффективным, чем три общих щита с одинаковой задачей. Внутренний щит был одним из самых простых в обращении. Для этого он разбил заклинание на 4 отдельных сегмента. Получить значение массы, получить значение скорости, вычислить силу и последнее. Если сила превышает предел безопасности, то оттолкнуть с помощью программы следующего этапа. Программа следующего этапа представляла собой способ остановки физического объекта и состояла из трех частей. Фиксация физического объекта, расчет силы, приложение противоположной силы к объекту. Поскольку вторая часть второго сегмента была такой же, как и третья часть первого, то ее можно было заменить функцией извлечения значения с временной переменной. Эта программа была настолько простой и эффективной, насколько Гарри мог ее сделать. Простота означала, что она не занимала много процессорной мощности, а эффективность, что она использовала минимум магической энергии. Внешний щит был самым сложным для программирования и был разделен таким образом. Определение приближающейся энергетической сигнатуры, проверка энергетической сигнатуры на соответствие разрешенной, деконструирование матрицы заклинаний, расчет отрицания матрицы заклинаний, применение отрицания матрицы заклинаний. Каждый этап был важен и играл определенную роль. Идентификатор пытался распознать заклинание, сравнивая его со всеми матрицами заклинаний, хранящимися в базе данных. Если оно хранилось в базе данных, то, скорее всего, уже было известно количество энергии, которую нужно было мгновенно задействовать. Если нет, то заклинание помечалось, а затем добавлялось в базу данных. Второй этап, проверка заклинаний на соответствие разрешенным, означал, что заклинания, признанные полезными, например исцеляющие, пропускались через барьер и не препятствовали ему. С этим этапом Гарри пришлось повозиться, так как если он что-то внес в этот список, то потребуется немало усилий и времени, чтобы его удалить. Третий этап, деконструирование матрицы заклинаний, использовался как начальная стадия создания противодействия заклинанию. Так было с каждым новым и ранее не встречавшимся заклинанием, которого не было в базе данных. Это позволяло разделить приближающиеся заклинания на составные части. Четвертый этап, вычисление отрицания матрицы заклинаний, рассматривал рифмантическую составную и пыталось найти значения, которые приводили бы к нулевому эффекту. Чтобы объяснить это, представьте себе линейку, добавьте к ней заклинание и поместите, скажем, на 6. Противоположностью ему будет минус 6, и именно эту противоположность попытается вычислить данный этап программы. Пятый и последний этап, применение обратного заклинания для получения нулевого результата, был заключительной частью программы. Для этого нужно было взять противоположность заклинания и прикрепить ее к входящему заклинанию, чтобы сделать его неэффективным. Хотя некоторые заклинания уже имели противоположности, например Лумос и Нокс, Янгаргия и Редуция, Сонорус и Куиетус, многие, нет. Эта стадия программирования позволяла наложить контрпроклятие на заклинание еще до того, как оно было применено к цели, и делала его бесполезным. Конечно, все было гораздо сложнее, но общая идея была такова. Одной из проблем, с которой столкнулся Гарри, была мощность процессора. Хотя его ноутбук был прекрасен и справлялся с поставленными задачами, все это занимало слишком много времени. Гарри попробовал использовать простое жалящее заклинание, и ему потребовалось 2,3 секунды, чтобы полностью вычислить значение, а к тому времени заклинание уже должно было попасть в цель. Если же значение было найдено, то на то, чтобы сделать жалящее заклинание неэффективным, уходило всего 0,2 секунды. Хорошая новость заключалась в том, что матрица идентификации и матрица значения занимали очень мало места, а плохая, в том, что вариантов каждого заклинания было так много, что понадобилось бы множество значений, готовых к использованию. Гарри был благодарен за то, что вычисления сделали программу особенно энергоэффективной, поскольку она точно рассчитала, сколько энергии требуется для того, чтобы свести на нет заклинание, и ни капли магии больше. Затем он свернул программу, в которой разбирал матрицы заклинаний, хранившиеся на жестком диске, и составлял матрицы их отмены, чтобы открыть некоторые свои исследовательские заметки. Одним из других его текущих проектов было исследование зеркал души, героических духов и мысленных ландшафтов. Гарри не отказался от своей теории о том, что ограничивающее поле можно использовать как якорь для ментального ландшафта, который он создал с помощью окклюменций, чтобы создать нечто, что если и не было зеркалом души, то было чертовски близко к нему. Хотя его ментальный ландшафт и представлял его самого, она все же не была такой полной, как здравый смысл демонов, которым часто называли зеркало души. Гарри попробовал медитировать и сосредоточиться на ощущениях, которые он испытывал всякий раз, когда вытаскивал из головы один из своих патронусов. Теперь он мог хранить их или вызывать довольно легко, без особых проблем, но, когда сосредотачивался на других вещах, в его сознании появлялись какие-то помехи, которые он мог назвать только статическими. Как будто между ним и его внутренним миром, его мысленным ландшафтом, что-то было. Гарри подумал, что отчасти это может быть связано с присутствием Холли, и согласился, что она может нарушать связь, как и те звуки, которые он недавно услышал. Но она сказала, что в его сознании что-то изменилось, когда он соприкоснулся с крестражем внутри кольца, что-то, чего она не понимала. Гарри поклялся себе, что не будет копаться в своих мыслях до тех пор, пока они с Холли не разъединятся, что, как он надеялся, должно было произойти в ближайшее время. Холли тоже занималась собственными исследованиями. Когда ему пришла в голову идея попытаться воссоздать магию из девочки-волшебницы Нанохи, Холли увлеклась технологиями из того аниме. Они оба знали, что, когда Холли слилась с Гарри, он получил прибавку к своим магическим резервам. Ее новое тело было всего 12 дюймов в высоту, а то, что оно было сделано из эфира, должно было помочь. Эфир – это, по сути, довольно податливая энергия, обретшая физическую форму, так что, возможно, им удастся перенести ее в это тело. Пока Холли пыталась научиться разделять свою память и ускорять мысли, чтобы усилить способности Гарри, если им удастся провернуть эту нелепость, он попросил у Зилретча все возможные примеры зеркал души. Но старый вампир предупредил его, что если его обнаружат и если он преуспеет, то его, скорее всего, запечатают, но все равно выполнил его просьбу. Гарри исследовал зеркало души Райдера 4-й войны за Грааль, Арчера 5-й войны, Мертвого апостола Сацуки и Юмизуки, Лиса и Инаши, Логово короля зверей и Нервы Инка и Сэр Хаоса и многих других. Альтруш помогла, так как знала о нескольких, разработанных другими предками мертвых апостолов, и рассказала ему все, что знала. Гарри чувствовал, что он действительно способен на то, что пытается сделать, и что это лишь вопрос времени и усилий, пока он не увидит результаты. Он собрал все свои исследования по этой теме в папку с документами на ноутбуке, которую просматривал и над которой пытался работать, когда у него было свободное время. Один из других проектов Гарри, устройство, которое он планировал создать, тоже продвигался медленно. На ноутбуке у него было много записей. Какие материалы являются хорошими проводниками электричества, какие проводят магию, какие материалы хорошо сочетаются друг с другом, а какие нет, какие руны и рунные массивы улучшают их работу, а какие мешают. Гарри собрал несколько, которые улучшали скорость работы компьютеров, когда были выгравированы на машинах, и у него было множество примеров массивов, которые приводили их в негодность. Именно этот проект Гарри надеялся использовать для преодоления проблем со временем отклика, которые были у его барьера. Гарри усмехнулся про себя. Он обратил внимание на драгоценности, которые бордиши восходящее сердце стали использовать в режиме ожидания, и Гарри полагал, что у него уже есть ответ на эту проблему. Когда тайная комната была открыта, в школе процветал черный рынок защитных талисманов и тому подобного. Одним из таких предметов был некий кулон. Он был выполнен в форме креста, наложенного на круг, в центре которого был вставлен темно-синий драгоценный камень, а на каждом конце кулона был выгравирован крест. Этот предмет жадно всасывал прану, которой Гарри пытался его накормить, после чего решил, что это делает драгоценный камень, который хорошо хранит прану. Но это было не так, это было что-то другое. Повозившись с ним еще немного, Гарри обнаружил, что внутри драгоценного камня находится карманное измерение. Это было что-то вроде хранилища, и он подумал, что в нем можно хранить его устройство, которое он собирался создать. Оно всегда будет при нем, и никто ничего не заподозрит. После всего этого, он на мгновение задумался о том, что еще раз сказали ему Ник и Пенни о том, что происходило в Англии. Похоже, что Аврора и тому подобные люди в министерстве были весьма недовольны тем, что кто-то намного моложе их является практически единственным представителем Англии. Предположительно, даже мадам Боунс была немного встревожена, но это было связано скорее с идеей, что 12-летний ребенок может быть лучшим бойцом, чем обученные взрослые. С другой стороны, британская публика, похоже, его обожала. Тот факт, что, несмотря на столь юный возраст, ему удалось дойти до полуфинала, это нечто иное. Если раньше куклы Гарри Поттера были нарасхват из-за его победы над Волдемортом в возрасте 1 года, то теперь он стал еще популярнее, и вокруг него поднялась масштабная шумиха. Гарри больше нравилась репутация, которую он приобрел сейчас, чем представление о мальчике, который выжил, ведь он действительно заслужил ее. В дверь постучали, и через мгновение все три женщины в комнате спрятались. Фран и Лис перешли в астральную форму, а Лен превратилась в кошку. Гарри встал и подошел к двери, ему было любопытно, кто же посетит его в этот момент. «А, директор, я вас не ждал. Вы и ваш гость желаете войти?» Гарри отступил назад, пропуская Альбуса Дамблдора и пожилую женщину в свою комнату, и, усевшись на кровать, бездумно наколдовал второй стул для гостей. Лен свернулась калачиком на коленях Гарри и вместе с Фран и Лис не сводила глаз с Дамблдора и другой гости. А сам мальчик с любопытством посмотрел на письмо, которое Дамблдор протягивал ему, проверил его с помощью структурного анализа и, не найдя ничего плохого, взял в руки. «Рад видеть вас, мистер Поттер, и хочу сказать, что за вашими дуэлями было приятно наблюдать», — Гарри безучастно кивнул. «Неудивительно, что Дамблдор наблюдал за его матчами. А, в этом письме содержатся результаты ваших экзаменов по рунам уровня сов и жаба, которые профессор Баблинг заставила вас сдать в конце года». Не в силах больше сдерживать любопытство, Гарри вскрыл письмо и достал из него пергамент. Он улыбнулся, увидев две «П», несмотря на то, что никогда не заходил в ее класс. Он был очень горд этим. «Я также здесь из-за того, что мы обсуждали в конце учебного года. Вы не будете посещать некоторые занятия профессора Люпина из-за его ликантропии. Самый простой способ обойти сделать это – зарегистрироваться в качестве его ученика по защите от темных искусств. К счастью, сов по зате – чисто практический экзамен, а жаба содержит лишь небольшой письменный компонент, и его можно пройти за полчаса. Именно поэтому я пригласил к себе Гризильду Марчбэнкс. Она квалифицированный экзаменатор, и у нее с собой есть письменная часть экзамена по зате. Я передал ей воспоминания о нашей дуэли, а профессор Флитвик предоставил воспоминания о вашей внеклассной работе один на один. Этого и турнира должно быть более чем достаточно», — Гарри кивнул, затем посмотрел на мадам Марчбэнкс, которая до сих пор не произнесла ни слова. Причина ее молчания вскоре стала очевидной. Гарри свернул на ноутбуке свои исследования, касающиеся зеркал души, устройств и так далее, и оставил только матрицы заклинаний, над которыми работал. Экзаменатор, казалось, была просто очарована массой цифр и вычислений на экране. «Простите, мистер Поттер, но что это?» — спросила она, указывая на экран. Гарри поднял бровь. «Если вы спрашиваете о самой машине, то это магловское устройство, которое я модифицировал для работы с магией. Если вы спрашиваете о том, что изображено на экране, то это проект, над которым я сейчас работаю. Могу я узнать, что это за проект?» — спросила мадам Марчбэнкс. Дамблдор тоже выглядел заинтересованным. «Это арифмантические вычисления, над которым я работаю. Если разбить матрицу заклинаний на части, то можно изменить их и изучить, как они будут работать после изменения. Я приведу вам пример, как насчет заклинания левитации». Когда Дамблдор и Марчбэнкс кивнули, Гарри начал объяснять. «Начальная часть этого заклинания, как и почти всех остальных, это первоначальное соединение магии проводника. Именно этот шаг и еще один отличаются между палочной и беспалочковой магией. Этот шаг соединяет вашу магию с проводником, через который она направляется, чаще всего это палочка. Второй шаг – обретение цели. Вы, наверное, заметили, что, в отличие от жгучего или оглушающего заклинания, от конца палочки не исходит свет, а эффект наступает мгновенно. Это потому, что заклинание не выпускается из кончика палочки, а использует место, на которое она направлена, как помощь в обретении цели, а также ментальное сосредоточение. Третья часть матрицы заклинания для левитационных чар – это соединение магии, направленное из вашего ядра в проводник, палочку, с самой целью. Это означает, что объект, который был указан, теперь готов к воздействию вашей магии. Четвертая часть – это то, что определяет его как заклинание левитации, и эта часть разделена на три части. Движение в оси X, в оси Y и в оси Z, проще говоря, вверх и вниз, влево и вправо, вперед и назад. Пятая и заключительная часть заклинания – отсечение, завершение. Это когда прерывается магия между вашим магическим ядром и палочкой или поток магии между палочкой и левитируемым объектом. В любом случае результат один и тот же – конец заклинания. Это еще один шаг, который разделяет палочковую и бесполочковую магию, поскольку связь прерывается непосредственно между ядром и объектом воздействия, а не течет через проводник. Гарри усмехнулся двум людям, которые внимательно слушали его объяснение, и оба они, похоже, были весьма заинтригованы тем, что отображалось на экране его ноутбука. Он не рассказал им о том, сколько расчетов пришлось сделать, чтобы так разделить заклинание. Если бы Гарри не мог пользоваться ноутбуком, то на это ушли бы месяцы, а не несколько дней, как это было на самом деле. «Понятно», — сказала Гризильда Марчбэнкс. «Спасибо за объяснение, мистер Поттер, оно заставляет меня задуматься, не стоило ли мне взять с собой экзаменационную работу по арифмантике уровня жаба. На самом деле, я думаю, что смогу получить ее довольно легко. Сейчас будет экзамен по защите, и, как только вы закончите, я попробую найти для вас экзаменационную работу по арифмантике. Вы, кажется, именно тот человек, к которому стоит присмотреться, мистер Поттер. Гарри улыбнулся, ему было приятно получить такой комплимент. «Итак», — сказала Марчбэнкс, — «если вам больше нечего сказать, свободен ли у вас следующий час, чтобы я могла проконтролировать, как вы сдаете экзамен по ЗАТИ? Я ничего не имею в виду, но обязательно, чтобы кто-то присутствовал на экзамене». Гарри не возражал против того, чтобы она была рядом и следила за тем, чтобы он не списывал, и был доволен тем, что его считают достаточно опытным, чтобы пропускать целые годы предметы, чтобы сдать эти экзамены. Гарри знал, что с его ученичеством он будет постоянно занят, и каждый урок, который ему не нужно было посещать, давал больше времени на то, чем он хотел заниматься. Наступило время четвертого матча, и Гарри стоял напротив Аполлин. Он поднял взгляд на своих родных и друзей, наблюдавших за матчем, и слегка кивнул в их сторону, отмечая, как каждый из них реагирует на матч. Те, кто знал его лучше всех, Сфина, Эвриала, Вейвер, Зилреч, Арквит, Альтруш и Ако, все они выглядели относительно спокойными. Казалось, им скорее было любопытно, чем они действительно беспокоились о нем, ведь знали, как хорошо он может о себе позаботиться. Гарри мысленно усмехнулся. Они должны были знать, насколько он хорош, ведь часто выступали против него в спаррингах или просто наблюдали за его тренировками. Рин наблюдала за всем происходящим, и Гарри заметил блеск в ее глазах, который говорил о том, что она пытается придумать, как можно применить увиденное в своей собственной магии, идеях и других вещах, которые она видела за последние несколько дней. Шира выглядел так, словно сам хотел принять участие, и Гарри подумал, что, возможно, это потому, что он хочет проверить, насколько хорошо он может сравниться с этими людьми. Шира не был высокомерным и не стремился к сражениям, но мечтал помогать людям, и способность противостоять магически сильным людям облегчит ему путь к званию Героя Справедливости. Из его японских друзей только Сакура выглядела обеспокоенной за него. Возможно, потому, что она не знала, насколько он хорош и насколько хороши его противники. Это был международный дуэльный турнир, официальное соревнование, в котором должны были участвовать лучшие из лучших, но Гарри было всего 12 лет. Гермиона тоже выглядела встревоженной, а Невилл, стоящий рядом с ней, переминался с ноги на ногу. Он полагал, что это нормально. Несмотря на то, что они видели в школе, никто из них и подумать не мог, что он сможет выступить против взрослых, у которых опыта на десятки лет больше, чем у него. Гарри посмотрел на Аполлин. Из всех противников, с которыми ему до сих пор приходилось сталкиваться, она, пожалуй, была самой сложной. Он не знал, с кем ему предстоит встретиться, так как после этого поединка будет другой полуфинал, но Аполлин знала больше всех о его способностях и стиле боя. Он занял позицию, согнул колени, упер одну руку в пол, а другую вытянув в сторону, держа оружие наготове. Он еще не использовал свою косу против кого-либо, кроме Лисы Фран, так что он был не так хорошо знаком с этим оружием, как ему хотелось бы. Матч начался, и Аполлин сразу же применила огненное заклинание, ничего удивительного. Что отличалось от других ее матчей, так это то, что это было не атакующее заклинание, направленное на противника, а огненное кольцо, окружающее ее. Гарри восхищался этой тактикой. Она знала, что его главным достоинством является скорость, а теперь ему придется пробежать через горящее кольцо огня, чтобы добраться до нее. Гарри был уверен, что огонь не был обычным, а с ее склонностью к стихиям в нем наверняка было что-то большее, чем то, что он мог видеть. Из огня выпрыгнули четыре существа, созданных из адского пламени, и начали бежать на него. Гарри достал свою палочку и выкрикнул заклинание, чтобы все услышали. «Экспицто патронум». Большинство слушателей были в замешательстве. Это заклинание не действовало ни на что, кроме дементоров или тифолдов, которые, впрочем, не использовались. В дополнение к только что созданному патрону Сугарри выпустил из своего разума еще дюжину других. Аполлин выглядела весьма ошеломленной его телесными патронусами, равно как и их количеством. Один из патронусов остался рядом с ним, а остальные 12 занялись огненными существами, которых наколдовала Аполлин. будучи магическими конструкциями, по сути, такими же, как и огненные существа, но созданные с помощью положительных эмоций, а не огня, патронусы сумели справиться с ними. Это было довольно необычное зрелище. Огненные твари, которые были разорваны на части патронусами. Убийцы приматов превосходили огненных тварей числом 3-1 и использовали численность в своих интересах. Один из патронусов обхватывал челюстями голову или горло огненному созданию, а двое других вцеплялись в тело. Затем патронусы смыкали челюсти и начинали вращать головами, отступая друг от друга, буквально разрывая их на части. Гарри мог только представить себе, насколько более жестоким было бы это действие против существа из плоти и крови, например, одного из трансфигурированных существ, которых Дамблдор использовал в их поединке. А Полин, похоже, решила, что ей удастся одолеть патронусы Гарри с помощью огненных существ, так как более 20 существ выпрыгнули из ее все еще сохраняющегося огненного кольца. Гарри мог оценить, насколько сильно Аполлин контролирует свою любимую стихию. Тот, у кого сродство с огнем настолько сильно, как у Вейлы, мог бы контролировать несколько огненных существ без особой практики, а с практикой – до 20-30. Сейчас Аполлин управляла 28 из них, поддерживая при этом свое огненное кольцо, и это было поистине впечатляющее зрелище. Правда, они могли бы одолеть Гарри, если бы он использовал только что созданные патронусы. А вот если бы он черпал патронусы из своего разума, это была бы уже другая история. По толпе пронесся ропот, когда вокруг Гарри появилось еще 30 патронусов, причем он не успел произнести заклинание или достать палочку, которая снова была в кобуре. Гарри сел на одного из патронусов, как на лошадь, зажал его между ног и устремился вперед, одновременно взяв косу двуручным хватом. Гарри был весьма доволен, когда его коса сумела разрубить пополам грифона из адского пламени. Похоже, его сродство с стихией распространялось и на другие магические существа, помимо патронуса. Проблема все еще оставалась, огненное кольцо Аполлин, словно стена, отделяло его от нее. Он не мог пробежать сквозь него, как и его патронусы. Пришлось бы действовать с расстояния, и это тоже было проблемой. Адское пламя – одно из заклинаний, способных уничтожить крестражи, и то потому, что это был не обычный огонь, а заклинание, направленное на саму магию. Это было довольно опасно, и Гарри не хотел проверять, насколько оно ему подвластно. Он думал, что сможет контролировать его до определенной степени, но не хотел рисковать, чтобы оно вышло из-под контроля. Поэтому ему нужно было что-то такое, что могло бы выдержать прохождение через огненное кольцо и сделать достаточно, чтобы либо уничтожить ее, либо хотя бы заставить отказаться от заклинания, но при этом постараться не использовать ничего, что могло бы ее убить. Подумав об этом, Гарри решил, что у него действительно есть что-то, что может сработать, и он хотел бы это испытать. Развязав узел, удерживающий чакрам на боку, Гарри усмехнулся, увидев результат одного из своих недавних проектов. Перчатка, которую он носил на правой руке, была связана с чакрамом, и он всегда возвращался к нему, когда его бросали. Довольно ограниченные знания Гарри о магии ветра заставили его попытаться найти ей применение, и он использовал полученные знания при создании чакрама. Хотя Поттер и не мог полностью контролировать его траекторию, но мог подталкивать его в ту или иную сторону, изменяя давление и поток воздуха вокруг. Гарри взял чакрам в руку, как только убрал косу обратно в область разума, и приготовился к броску. Он нацелился на то, чтобы порезать ей руку с палочкой. Это должно было заставить ее хотя бы отказаться от огненного кольца. Он сосредоточился на том, чего хотел, и позволил патронусам охранять его, сражаясь с огненными тварями, которых Аполлин продолжала призывать. Он вытянул руку поперек тела, крутанулся, и метнул чакрам в Аполлин, сосредоточившись на ветре вокруг оружия и направил его как можно лучше. Тот прошел прямо сквозь огненное кольцо, которым она управляла, и даже нагрел край, сделав его более опасным. Из Аполлин брызнула кровь, когда чакрам полоснул ее по руке, открыв рану, которую она быстро попыталась закрыть и обработать, чтобы минимизировать время, которое она дала Гарри. Но Поттер все проигнорировал, пытаясь как можно скорее расправиться с ней. Два существа успели обжечь его, пока он пробирался. Одно из них зацепило его левое плечо, а другое прыгнуло прямо на грудь, отбросив его назад и сбив с ног, жестоко обжигая его при этом. Патронус повалил его, и Гарри снова направился к Аполлин. Ожоги, полученные от адского пламени, были очень болезненными, как и следовало ожидать от столь мощной магии, которая считалась довольно темной, даже если не была запрещена. Гарри знал, что нет такого заклинания или зелья, которое могло бы исцелить эти раны, и ему придется полагаться на свою природную способность к регенерации, а на это, скорее всего, потребуется время. Палочка Паулин, только что выпавшая из перевязанной руки, вернулась в нее и повернулась к Гарри, но тот быстро выпустил в нее три заклинания: обезоруживающие, оглушающие и связывающие. Гарри надеялся закончить дуэль сейчас, прежде чем она успеет собраться с силами и нанести ответный удар. «У нее неплохая реакция», — признал Гарри, — «и она казалась быстрее, чем можно было бы ожидать от человека, возможно, это результат ее наследия». Ей почти удалось уйти с пути заклинаний Гарри, почти. Обезоруживающие чары зацепили ее бок, заставив палочку вылететь из руки в руку Гарри, оглушающие повалило ее на пол, из-за чего следующее заклинание чуть не промахнулось, но обмотало ее веревкой, не позволяя двигаться, даже если бы она была в сознании, чтобы попытаться что-то сделать. Гарри на мгновение усмехнулся. Он выиграл свой полуфинальный раунд, но затем поморщился. Именно в этом раунде он получил самые изнурительные травмы. Гарри опустил взгляд на себя и с трудом сдержал стон. Адское пламя прожгло переднюю и плечевую части его рубашки, оставив после себя довольно уродливые следы. Он вздохнул. Такие травмы не излечиваются за ночь или за неделю, на это может уйти 2-3 месяца. Он привел Апаллин в чувство и покинул арену. Гарри видел, как его друзья и семья направляются к выходу, который позволял им увидеться с ним, к тому, на который у них был пропуск. Он представил, как они отреагируют, и закатил глаза, но так, чтобы никто не видел, как он это делает. В комнате Гарри был раздет до нижнего белья и лежал на кровати. Над ним стояла Лен и наносила крем от ожогов на его раны. Когти лис не подходили для этой задачи, а Фран иногда бывала немного неуклюжей. «Да», — проговорила лис. «И о чем ты только думал? Ты нырнул прямо в огонь, не задумываясь о последствиях, и посмотри, к чему это привело. Ты мог бы вызвать нас, ведь на этом турнире разрешено использовать фамильяров. Надеюсь, ты знаешь, что я не позволю тебе участвовать в следующем раунде в одиночку, как это было раньше». В эту сцену ворвалась Гермиона, она и все остальные. Лис отчитывала Гарри, а Фран соглашалась с ней, и все это в то время, когда Лен обрабатывала его раны. Сфина, похоже, была полностью согласна с Лис, и выражение ее глаз говорило о том, что и она позже устроит Гарри выволочку. «Ты ведь понимаешь, что с такими ожогами ты не сможешь хорошо сражаться. Рекомендуется не делать ничего напряженного, это только усугубит ситуацию», — сказала Фран. «Но я ведь знаю тебя, и ты просто не сдашься, правда?» Гарри усмехнулся. «Ни за что. Остался всего один раунд. Думаю, я смогу продержаться в течение дня. Вообще-то, кто-нибудь знает что-нибудь о другом полуфинале? Я сосредоточился на людях, с которыми мне, скорее всего, придется столкнуться, и у меня не было возможности посмотреть этот матч. Я собирался сделать это после своего собственного матча, но, похоже, сейчас попросту не смогу. Полагаю, хорошо, что я успела его посмотреть, не так ли?» Собравшиеся в комнате моргнули и посмотрели в сторону дверного проема, откуда доносился голос. Там стояли Апаллин Делакур, две ее дочери, муж и мать. Из-за всех присутствующих в комнате стало довольно тесно. Это не означало, что кто-то уходит, нет, это просто означало, что в комнате стало довольно неуютно. Невиллу, Вейвер и Шира держались как можно дальше от новых гостей, но Невилла, похоже, это не спасло от шарма Вейл. «Понятно», — заявил Гарри, — «не хотите ли поделиться своими наблюдениями?» Задавая этот вопрос, Гарри быстро окинул взглядом новоприбывших. В глазах Апаллин, казалось, мелькали и уважение, и любопытство, а ее муж, когда на него не действовали чар Вейл, смотрел на Гарри с опаской и любопытством. Их реакции были вполне объяснимы. Апаллин уважала его за то, что он победил ее, а ее любопытство имело под собой вполне очевидную основу. Учитывая, что Ален Делакур якобы очень сильно сопротивлялся шарму, он явно опасался того, кто, казалось, ничуть не пострадал от него, а также опасался того, кто победил его жену. Гарри перевел взгляд на Клэр, мать Апаллин, и заметил ее любопытство. Оно было скрыто за маской безразличия, но глаза ее немного блестели. Она была единственной, кто держался наиболее официально, вероятно, из-за своего возраста. Флёр и Габриэль, две дочери Аполлин, по сравнению с ней были открытыми книгами. Глаза Габриэль светились любопытством, и она болтала со скоростью 100 слов в минуту, выплескивая множество вопросов, не давая Гарри времени ответить ни на один из них. Это было довольно милое зрелище, и, если он не ошибается, она создавала в нем образ героя или воина. Флёр, напротив, смотрела на Гарри несколько настороженно, и каждое ее действие казалось сдержанным, словно она не знала, что с ним делать. Он полагал, что это вполне естественно, ведь он был довольно необычным, и они оба почти ничего не знали друг о друге. Он также подозревал, что ее наследие Вейлы создает своего рода барьер между ней и людьми, которых она едва знает. Есть один человек, который, скорее всего, победит в том матче, не то, чтобы он этого заслуживал, в ответ на любопытный взгляд Гарри Аполлин пояснила. На турнире он не произнес ни одного заклинания и полагается исключительно на своих фамильяров. Это два дракона, Мерлин знает, как они оказались у него, и он заставляет их носить какую-то форму защиты для глаз. Без возможности попасть в глаза, самое слабое место дракона, ни одному конкуренту не удалось его выбить. Гарри хищно улыбнулся. Он подумал, что у него есть способ поставить этого парня на место. «Вы говорите, что до сих пор он не произнес ни одного заклинания, ни одного?» — спросил он, и Аполлин кивнула. «Кто-нибудь знает, насколько он компетентен?» «Думаю, да». Глаза Гарри метнулись к дверному проему, где стоял Дамблдор, а рядом с ним – Гризильда Марчбэнкс. «Знаете», – сказал Гарри, – «в этой маленькой комнате стало немного тесновато. Я так и не понял, почему они позволили вам спуститься сюда, директор». Дамблдор усмехнулся. «Гарри, в том, чтобы быть президентом Международной конфедерации магов, есть свои преимущества, и обход охраны здесь – одно из них». Гарри фыркнул. «Отлично, злоупотребление властью, а я-то думал, что вы святой». Несколько человек засмеялись, но Дамблдор вскоре заговорил. «В любом случае, поскольку я являюсь членом МКМ, у меня есть право просматривать отметки, полученные людьми в школе, а у этого человека с драконами, Чжанвэя, они были довольно низкими по всем предметам, кроме эквивалента ухода за магическими существами. К его делу приложена запись о том, что он был одержим более опасными существами, как наш Хагрид, но не считал их милыми и симпатичными». Гарри покачал головой. Он не думал, что мир переживет появление еще одного Хагрида. «Значит, он полагается только на своих драконов и больше ни на что?» — спросил Гарри и, получив положительный ответ, начал смеяться. «Полагаю, что с таким противником мои ожоги не будут иметь большого значения. Полагаю, что нет, независимо от того, был ли ты в форме или нет, ты никак не сможешь противостоять двум драконам одновременно, учитывая их слабые места», — сказала Гермиона. «Я знаю, что ты быстрый, но драконы тоже, и ты легко можешь погибнуть». «Я не собираюсь сражаться против драконов», — ответил ей Гарри. Некоторые из присутствующих выглядели растерянными, но блеск в глазах Дамблдора и подергивание губ Аполлин заставили его подумать, что они и некоторые другие поняли, что у него есть план. «Нет», — продолжил Гарри, — «драконы, вероятно, будут немного заняты моим фамильяром». Гарри улыбнулся. Наконец-то у Сасши появится шанс показать, на что она способна. Ему пришлось сдержать смех. Он мог только представить, как люди отреагируют на участие тысячелетнего Василиска в турнире. Гермиона не знала о Сасши, для нее единственным его фамильяром была Лен. «Я действительно не думаю, что кошка может противостоять двум драконам, Гарри, лучше бы ты не планировал так убивать ее». Гермиона также не знала, что Лен, суккуб, для нее она была всего лишь кошкой, возможно, книзлом. «Я имел в виду не Лен, Гермиона, а другого моего фамильяра. Если бы у тебя были полномочия заглянуть в регистрационные документы каждого участника, ты бы увидела, что у меня там зарегистрировано 4 фамильяра». Гарри посмотрел на Дамблдора, и по выражению его лица стало ясно, что он, по крайней мере, видел пергамент, о котором шла речь. «Понятно», — сказала Аполлин. «В таком случае, желаю удачи. Надеюсь, ты победишь. Проиграть 12-летнему ребенку, это достаточно неприятно, но если бы я сказала, что проиграла чемпиону…» — она оборвала фразу, смысл ее слов был понятен. Ален, Клер, Флёр и Габриэль тоже пожелали ему удачи, после чего все вместе ушли. Из тех, кто еще оставался в комнате, Лен оставалась на своем месте и обрабатывала раны кремом от ожогов. А вот Гермиона заметила его ноутбук и то, что было на его экране, его проект по арифмантике. Как ты заставил магловскую технику работать в обход магии, Гарри, и что она делает? Первое должно быть невозможно, а второе я не могу понять. Казалось, она была обеспокоена тем, что не может понять ни как это делается, ни что это делает. Гарри усмехнулся. Первый ответ заключается в том, что я использую алхимию и руны, мне пришлось довольно сильно изменить некоторые части, чтобы заставить их работать, а второе, в том, что я просто занимаюсь арифмантикой, которая привлекла мое внимание, а это мой проект, над которым я сейчас работаю. Гермиона хмыкнула, когда он не сообщил никаких подробностей, и сама она больше ничего не смогла выяснить. Затем Гризильда Марчбэнкс прочистила горло. «Если мистер Поттер свободен в ближайшие 3 часа, я хочу сказать ему, что мне удалось получить то, о чем я говорила на днях, и я готова подтвердить это». Лис и Фран приняли астральную форму, когда все остальные, кроме Лен, Дамблдора и Марчбэнкса, покинули комнату. Суккуб продолжала втирать крем в его раны, пока Гарри не положил руку на ее, давая понять, что она сделала достаточно. Лен собралась уходить, но, как только Дамблдор и Марчбэнкс перестали ее видеть, она перешла в кошачью форму и пробралась под его кровать. Гарри был уверен, что она вылезет оттуда через несколько минут, достаточно долго, чтобы не дать понять тем, кто не знал, что голубоволосая девочка и кошка одно и то же. Гарри вздохнул. «Полагаю, мне лучше закончить этот экзамен быстрее, мне сейчас больше нечем заняться, и мне запретили делать практически все до завтрашнего матча, нельзя же, чтобы кто-то выиграл турнир по умолчанию». В отличие от защиты от темных искусств, этот экзамен был практически полностью теоретическим и почти без практики. Гарри выругался под нос, взял перьевую ручку. Он не собирался пользоваться пером, если в этом не будет необходимости, и приступил к экзамену. Спустя 4 часа все еще ворчащий Гарри Поттер принимал душ, морщась от того, что горячая вода раздражала и воспаляла его ожоги. Он проклинал пристрастие Эппл-Линкатскому пламени. Каким бы эффективным оно ни было, его все равно не стоило использовать так, как она. Исследовав свои волосы, Гарри с удовлетворением отметил, что они, похоже, восстановились после того, как были сожжены. Это была одна из странных особенностей волос Гарри. Казалось, они никогда не менялись. Если их подстричь, то вскоре они снова вырастали во всю длину, если повредить, то вскоре возвращались в идеальное состояние, но они никогда не вырастали длиннее его роста. Правда, его волосы всегда были достаточно длинными, чтобы касаться пола, когда он стоял прямо, будь ему 6 или 10 лет, они всегда были такими. Волосы были единственной вещью, о которой Гарри заботился, единственной вещью, которую он очень любил. Возможно, это иррационально, но ему было все равно. Его волосы были самым очевидным и наглядным признаком его тесной связи с сестрами, его самой важной части семьи. Кто-то посчитал бы это глупостью, кто-то не понял бы, но Гарри действительно заботился об этом, и это было то, чем он очень гордился. Выключив душ, Гарри насухо вытер тело полотенцем, а затем с помощью палочки наложил на волосы чары горячего воздуха, используя их как магловский фен, и расчесал. При этом он рассматривал ожоги на своем теле в ближайшем зеркале, в душевой зеркал было довольно много. Его бледная кожа, достаточно белая для того, чтобы даже призрак выглядел загорелым, только подчеркивал ожоги еще больше. Ожог на плече был шириной примерно с ладони и находился прямо на месте соединения руки с туловищем. Ему придется подождать, пока рука полностью заживет, прежде чем он сможет пользоваться ею, как раньше. К счастью, это была не рука, которой он держал палочку. Он не сможет использовать ту же скорость и ловкость, что и до сих пор на турнире. Было бы глупо пытаться перенести вес на поврежденный сустав, и это только усугубило бы травму. Нет, для финальной дуэли ему придется оставаться в вертикальном положении и использовать только правую руку и свою палочку. Другой ожог тянулся через всю грудь, проходя чуть ниже горла и достигая точки чуть выше линии талии. Если бы он был выше, то рисковал бы повредить голосовые связки, а если ниже, то и мужское достоинство. Это была довольно сильная рана, которая серьезно повлияла бы на его гибкость. С чем-то подобным он не мог крутиться и изгибаться, как раньше, не мог маневрировать и уходить от клинка, как в случае с Ауэном, не мог уклоняться, как раньше, не мог повернуться и бросить проклятие через плечо, ему приходилось стараться держать верхнюю часть тела неподвижной. Травмы не позволяли ему использовать обе руки, как в случае с двуручным черным ключом, как в случае с палочкой, которую он держал в одной руке, а другой бросал чакрам, как в случае с одной рукой, когда он отталкивался от земли и отклонял заклинание, а другой в ответ накладывал свое собственное. Если он закрепит на себе еще одного патронуса, это будет, мягко говоря, неудобно. Его тело будет находиться в постоянном движении, что усугубит травмы. Однако он не сдавался. Он зашел так далеко и выиграет этот чертов турнир. Изначально Гарри хотел посмотреть, как сражаются волшебники, и что его может ожидать, если он когда-нибудь встретится с другим волшебником, но с тех пор он решил сделать все возможное, чтобы выиграть, чтобы показать, что в нем есть нечто большее, чем просто мальчик, который выжил. Сам он мог не обращать внимания на это прозвище, и ему было все равно, что говорят о нем другие, но он все равно это слышал. Он слышал, как некоторые люди называли его способности побочным продуктом того, что он мальчик, который выжил, когда говорили: «Конечно, он может это делать, он же мальчик, который выжил», так что это вполне логично. Ему было все равно, припишут ли они его победу на этом турнире тому, что он мальчик, который выжил, или нет. Гарри просто хотел как можно больше отстраниться от этого образа. Его образ золотого гриффиндорца уже был разрушен тем, что он стал хаффлпаффцем, причем умным, хотя и довольно антисоциальным, что еще больше подчеркивало это. Образ Гарри как протеже Дамблдора также был разрушен, когда его видели спорящим с директором, хотя теперь у них скорее разные мнения на ситуации, и они не враждуют так открыто, как раньше. И Северус, и МакГонагалл могли подтвердить, что он не похож ни на одного из своих родителей, и он гордился этим. Единственные две вещи, привязанные к нему, это его образ маяка света и прозвище «Мальчик, который выжил». От первого он уже начал отходить, так как считал, что магия – это магия, и намерение важнее того, к какой категории она относится. Гарри знал, что есть светлая магия и есть темная, просто считал, что то, как она используется, важнее, чем ярлыки, которые к ней приклеивают. А вот от славы мальчика, который выжил, избавиться было сложнее всего. До этого Поттеры были известны как преимущественно светлая семья с репутацией волшебников, искателей приключений и разрушителей проклятий. В прошлом было несколько интересных историй о Поттерах, которые отправлялись на поиски приключений, но теперь все это затмила репутация мальчика, который выжил, и Гарри ненавидел это. Когда сегодня кто-то думал о чистокровной семье, например, о Лонгботтомах или Боунсах, у них была репутация, отличная от той, что была у их младших членов. Лонгботтомы не были известны как великие воины и лидеры, а как наемники. Боунсы – светлая семья с несколькими скелетами в шкафу, которая якобы занимается некромантией и, по слухам, изначально создавшая Инфери. Говорили, что злить семью Боунс – плохая идея. Ваш скелет станет их скелетом, их воином, их инструментом, с которым они будут делать все, что захотят. Ходили слухи, что они разбирали умерших членов своей семьи на части и вставляли их кости в свое поместье, что очень хорошо укрепляло защиту и было хорошей идеей с точки зрения магов. Гарри хотел добиться многого сам, лучше, чем дожить до своего второго дня рождения живым. Он считал, что люди забудут обо всей этой шумихе, если им будет на чем сосредоточиться. Например, на том, что он стал самым молодым победителем международного турнира по дуэлям, на его огромном интеллекте и скорости, с которой он учился в школе, на чем угодно, только не на том, над чем он не имел никакого контроля. Когда Поттер вернулся в свою комнату, его взгляд остановился на ноутбуке, который все еще работал над арифметическими вычислениями и матрицами заклинаний. Хотя он и не хотел отдавать подобные вещи в руки волшебников, не было причин, по которым он не мог бы запатентовать алхимические процессы и рунные массивы, необходимые для того, чтобы заставить магловскую технику работать на основе волшебства, и, вероятно, это принесло бы ему неплохую прибыль. Гарри вздохнул и откинулся в кресле перед ноутбуком. Он смотрел на то, как продвигается создание барьера всех трех его слоев, и задумался. Довольно забавно, что большинство щитов волшебников основываются на кругах и сферах, особенно когда такие формы так неэффективны. В таких щитах было одно очень плохое число, π, очень плохое число для математических уравнений, потому что оно не может быть представлено ни одним числом, ни целым, ни десятичным. Если убрать π из уравнения, все станет намного эффективнее. Гарри удивился, что никто в волшебном мире до этого не додумался. Было бы легко понять, что щиты треугольной, квадратной или подобной формы защищают лучше, чем круглые. Гарри посмотрел на арифмантическую формулу третьего слоя щита, того, что останавливал физические объекты, и его повеселила ее простота. Это было одно из заклинаний, которое он уже умел накладывать, его собственных раздела памяти и ускорения мысли было более чем достаточно, чтобы использовать его. Первый уровень, останавливающий заклинание, был самым сложным, и Гарри не надеялся поддерживать его в одиночку, поэтому и понадобилось устройство. Он займется его созданием, как только ему удастся выполнить три критерия, которые он установил для этого проекта. Барьер, работа над которым была близка к завершению, базовое атакующее заклинание, работа над которым была фактически завершена, и заклинание бомбардирующего типа, которое он не собирался даже пытаться создать без помощи профессоров Баблинг и Вектор. Второй слой, расположенный между щитами от заклинания и физических объектов, тоже был довольно сложным. Именно этот слой справлялся со всем, что не вписывалось в категории, с которыми справлялись другие, пламенем, электрическим током, ослепительно ярким светом и множеством других вещей. Этот слой, по мнению Гарри, никогда не будет завершенным, его всегда будут модифицировать и улучшать. Гарри усмехнулся. Это был большой проект, который, как он предполагал, займет много времени. Это заняло бы его до начала занятий в школе, позволило бы отвлечься от травмы и заняться чем-то продуктивным. А пока ему предстояло принять участие в финальном матче турнира. Ну, вот он и состоялся. Последняя дуэль турнира, Гарри против китайца напротив него. Его противник, Чжан Вэй, высокомерно ухмылялся, он считал, что уже победил. Гарри полагал, что в отношении другого это может быть правильной оценкой. У Гарри были ужасные ожоги от огня опалин, которые ограничивали его подвижность и уменьшали возможности во время боя. За спиной у Чжан Вэя стояли два дракона, на обоих было что-то вроде повязок, закрывающих глаза. Они были прозрачными, чтобы можно было смотреть сквозь них. Он уже проверил, и эти повязки были сильно зачарованы на защиту от урона, призыва, вообще от чего бы то ни было. Поскольку глаза были недоступны, единственным вариантом оставалась пасть дракона. Но проблема заключалась в том, что драконий огонь был способен подавлять магию, наложенную человеком, а значит, пасть была не такой уж хорошей целью, как могло бы быть в противном случае. Оба дракона были взрослыми, в полный рост, и были невероятно опасны. Если дракону угрожает опасность, его партнер может впасть в ярость, как берсерк, и его придется усыпить, чтобы он не начал убивать. Это была одна из причин, по которой драконам нужны были заповедники. Они не могли легко спрятаться от маглов, и если они впадали в ярость, то их нужно было остановить. Несколько лет назад произошел случай, когда магл-ученый нашел несколько драконьих яиц и принял их за яйца динозавра, что, судя по тому, что Гарри читал об этом событии, вызвало немало проблем. В отличие от предыдущих матчей, Гарри остался стоять, ожидая сигнала к началу. Его обычная исходная позиция, согнутые колени и одна рука на полу, была не самой лучшей идеей с его нынешним состоянием, и он должен был быть осторожен, чтобы не усугубить свои травмы. Один из судей посоветовал ему проиграть раунд, учитывая его физическое состояние и то, что его противник использовал в качестве туза. Гарри посмеялся над этим. Туз – это не то, что нужно использовать против каждого соперника. Туз должен был стать последним сюрпризом, самым мощным оружием, которое застанет противника врасплох и ошеломит его, последней попыткой победить, самой секретной способностью. Тузами Гарри были его глаза, США, орда патронусов и способность дублировать оружие.